Глава третья. «Куда вы нас везете?» Незнакомка подала голос через 15 минут. Громов засек время. «В госпиталь». Разговаривать и что-либо объяснять не хотелось. Лейтенант тоже притих. Порывался снова сесть за руль, но ему хватило одного взгляда Громова, чтобы надолго закрыть рот. В отличие от девушки, Серега за годы, что служил рядом с генералом, хорошо выучил начальство и знал, сейчас его лишний раз лучше не трогать. Взорвется, мало не покажется никому. Девушка не знала. Она убаюкивала ребенка, что-то периодически нашептывая ему. Громов не мог слышать, не желал. Ему достаточно было того, что происходило. «А машина? Надо вызвать ДПСников!» — снова раздалось с заднего сиденья. «Зачем?» «Вы знаете», — голос девушки дрогнул. «Зачем?» Вот лучше бы она молчала, не продолжала. Нет же, не терпится уточнить. Для чего? Чтобы услышать нелицеприятные последствия происшедшего? «Поговорим после того, как вас осмотрят», — жестко бросил он, давая понять, что лучше разговор не продолжать. Громов крепче сжал руль. До госпиталя ехать не меньше часа. Петр уже позвонил и предупредил, что они приедут. Их ждут. Он старался придерживаться скоростного режима. Хватит с них. «Как тебя зовут?» — обратился Петр. Ему надоело мысленно называть ее незнакомкой и блондинкой. Хотелось знать имя. «Ольга». «Оля, значит». Петр вдавил педаль и, лишь заметив, как стрелка на спидометре стремительно устремилась к 200, сбавил скорость. Интересная картина нарисовывалась. Зачастую он не то что не интересовался именем девушки, с которой проводил вечер. Ему говорили, но Петр не удосуживался запомнить. Ему было откровенно наплевать. За последние годы Громов не помнил случая, чтобы девушка настолько его заинтересовала, что смогла пробить холостяцкую броню, которая ему пришлась по душе. Женщин он любил, это и понятно. Какой здоровый мужик не любит женских тел? Мягких, упругих, доступных, льнущих к нему в жажде ответных ласк, готовых дарить не менее страстные прикосновения. Эта любовь заложена у них на генетическом уровне. Громов не был исключением. Он всегда умел расставлять приоритеты. Женщины на первом месте никогда не были, даже Надя. Надю он знал с детства. Она всегда была рядом, сколько он себя помнил. Малявка, которая крутилась постоянно под ногами. Дочка полковника. Чем не повод обратить на нее внимание в 25 лет, когда после очередного наставления от деда Петр всерьез задумался о женитьбе? Он никого не любил из девочек. Увлекался, бывало. Но чтобы жениться — нет. Надя его любила. Она призналась ему в 18 лет. Приехала к нему в гарнизон, сняла гостиницу, пригласила на свидание и разделась. «Буду только твоей», — сказала она, смело глядя ему в глаза. Петр оценил ее порыв и женился. Сам он был тем еще ходоком, перепробовал многих, но жениться предпочел все-таки на чистой девочке. Надя умерла 5 лет назад. Из-за сраного упрямства, которого он не мог понять и которому так и не дал оправдания. Громов мог ее спасти, и она, и он это знали. И все же Надя не позвонила, не сказала ему. Петр принял смерть жены как необходимую данность. Год держал официальный траур. Хрен кто ему мог бросить в лицо, что он, начал гулять, пока тело жены не остыло. Громов никому не дал такого повода. Доброжелателей у него уже к тому моменту времени имелось с избытком, И очень многие обрадовались бы, оступись он, и тестью донесли бы. По шлюхам ходил, покупал, пользовал, забывал. Это нормально, и в их среде не порицалось. Главное, чтобы соблюдались приличия и не пошло дальше. После года спрос с него уменьшился. Даже генерала получил, не будучи женатым. Правда, тот же Вадим Дмитриевич намекнул, что хорош, пора. Громов, добродушно усмехнувшись, пообещал подумать на досуге. Тесть неплохой мужик, но больше на него влияния не имел. Перерос Громов его, основательно так. Женщины всегда были рядом с Петром, кружились, знакомились, пытались войти в круг его личных интересов. На горизонте маячили и свахи. К нему приходили с предложениями. Многие хотели породниться с ним. Петр для себя решил, получит генерала и всерьез займется вопросом. Семья ему нужна, он деток хотел. Звезду получил. Громов нахмурился сильнее и в очередной раз посмотрел в зеркало заднего вида. Ольга снова сидела с закрытыми глазами, прижимая левой рукой дочку. Та, кажется, уснула. По крайней мере, Петр на это надеялся. Надо бы проверить, мало ли. Может, малышка сознание потеряла? Та, словно интуитивно поняв, что смотрит на нее, заворочилась и громко пискнула. Ольга сразу встрепенулась и зашептала. «Тихо, тихо, ну что ты? Спи, роднульник, пожалуйста, спи». Громов считал слова по припухшим и разбитым губам девушки. Интересно, та хотя бы в курсе, что у нее с лицом? Припечаталась, видимо, в находящееся впереди сиденье. И пряди мокрые не убрала со лба и скул. Они вызывали у Петра раздражение. Он поймал себя на мысли, что хочет рассмотреть лицо девушки. «Значит, Оля. Наваждение какое-то. Хотя нет, при чем тут наваждение и прочая романтическая ерунда? Где он и где романтика? Еще может припомнить любовь с первого взгляда? Одержимость?» Громов все же немного подбавил газу. «Скорее, алкоголь всему виной. Чувства вины тоже не было». Подобной ерундой Громов давно перестал страдать. Да и страдал ли? Хороший вопрос. Сбил их и сбил. Разберется. Но он словил кайф от того, как держал ее тело в своих руках. Этого достаточно. Кстати, Оля не спросила, как зовут его. Неинтересно получается? Что-то неприятное прошлось по грудине мужчины. Точно по ней ржавым, тупым крюком провели. Давненько его не игнорировали. Громову это не понравилось. Рассчитывать на то, что пострадавшая девушка будет ему строить глазки, глупо. И между тем инстинкты заявляли ему совсем другое. Их встречали. Лейтенант отзвонился от имени Громова и сообщил, что они подъезжают. Медбратья мялись на крыльце, утаясь в накинутые поверху куртки. За стеклянными дверьми виднелась каталка, которую они готовились выкатить по первому сигналу. Знакомый хирург, по совместительству главврач госпиталя, стоял в стороне от крыльца и курил. Увидев тормозящий едва ли не у крыльца гелик, от души выругался. Петр умел читать по губам. Ему не составило труда расшифровать все, что думает про него Григорий Маркович Адуров. Ничего, он про себя и не такое слышал. Заглушив двигатель, Громов повернулся к Ольге. Та настороженно смотрела на него. «Выходим, хотя подожди. Ребенка приму». Не дав ей возможности ответить, Громов спрыгнул на землю, вскинув руку в знак приветствия. «Григорий Маркович, давно не виделись». «Разве, Громов?» Адуров его латал, и не только его. Парней, близких ему, тоже. Лучший военный хирург, которого пытались перетянуть многие частные клиники города. Пока Адуров держался. Не только из-за патриотизма и любви к военным. Хотя, надо отдать должное, Григорию Марковичу и эти свойства были присущи. Госпиталь, который он возглавлял, финансирование получал не только из бюджета. Частные военные компании оказывали регулярное спонсорство. И не только они. Генерал тоже подкидывал деньжат и точно знал, что его примут в любое время дня и ночи. А главное, напишут то, что надо и кому надо. «Конечно, Григорий Маркович», — оскалился Громов. «Я бы тебя еще с удовольствием месяца два не видел, Петр Михайлович». Адуров подошел к нему, они пожали руки. «Что у тебя?» — перешел к делу хирург, оглядывая его критическим взглядом и сразу подмечая все ссадины. «Женщина с ребенком». Петр кивнул в сторону заднего сиденья. Григорий вскинул кверху брови. «Ну давай, посмотрим». Петр открыл дверцу и заглянул в салон. Ольга по-прежнему сидела, прижимая к себе спящую дочку. В глаза мужчине бросилась напряженная поза. Сейчас Оля напоминала ему женщину, готовую драться за своего ребенка. Исходящее от нее напряжение чувствовалось на расстоянии. Петр недобро усмехнулся про себя. «Значит, вот как ты его воспринимаешь, Оля. Ой, зря, честно». Им двигали даже не эмоции, голимые инстинкты, отточенные за годы службы. Громов подался вперед, не замечая, как верхняя губа дернулась кверху. В какой-то момент мужчина полностью растворился в ситуации, попав в коллапс собственных эмоций. «Оля!» — хрипло протянул Громов, всматриваясь в девушку. «Сейчас, когда поутихли страсти, он мог бы ее воспринимать более адекватно. Тогда какого хера не получалось?» «Что?» — выдохнула та, продолжая не двигаться. «Мы приехали. Чего сидим? Кого ждем? Давай, выходи!» Девушка быстро мотнула головой. «Нет». «Это что еще за фокусы?» — недобро уточнил генерал. «Отвезите меня в обычную больницу. Мне надо...» «Ты головой ударилась?» — сорвался Громов, не повышая голоса. «Ты о чем сейчас думаешь? Включайся давай. Потом...» — он сделал давящую демонстративную паузу. «Поговорим. Если тебе насрать на себя, то никто тебя не обследовать, не трогать не будет. Как я посмотрю, ты девочка взрослая, сама несешь ответственность за свою задницу. А ребенка врачи посмотрят, хочешь ты того или нет». Его грубость возымела нужный эффект. Оля открыла рот, чтобы возмутиться, но, видимо, слов не нашлось и протяжно выдохнула. А Громов, как прыщавый подросток, дрочащий на порно в Ютубе, уставился на очертания ее крупного рта. Он готов был поклясться, что губы у блондинки не накачаны всякой дрянью, что их припухлость природная. Как вариант, они пострадали от удара, хотя сомнительно. Петр задержал взгляд на ее губах. «Красивые, зараза! Провести бы по ним пальцами, и не только ими». Член снова призывно дернулся в штанах, вызывая еще большее раздражение у Петра. «Без согласия матери над ребенком не имеют», — она не договорила, потому что Петр оказался в салоне в опасной близости от нее. Девушка явно не рассчитывала, что ей придется вступать с ним в конфликт. Он тоже. «Да неужели?» — ядовито поинтересовался Громов, снова ловя себя на мысли, что ему нравится чувствовать ее рядом с собой. Их бедра почти соприкасались. «Будем спорить или все-таки головой начнешь думать?» Ольга задышала чаще, глубже. «Вы? Ты? Петр Михайлович, ты там долго будешь реверансы разводить и нас морозить под дождем? Или все же соизволите выйти и показаться трудовому народу?» Адуров сунулся в салон вслед за Громовым. «О, голубушка, и чего сидим, кого ждем? А ребенок малец, что ли, совсем? Громов, мамаша, вы в шоке или что? Я не пойму. Какого расселись? Живом ли на выход?» Адуров, работая с соответствующим контингентом, научился и разговаривать соответствующе. «Ребенка передали аккуратно мне», — снова гаркнул он. «А сами можете и дальше тут разбираться». «Ольга», — Громов попытался забрать Сашу у девушки. Та упрямо попыталась ее удержать. В ходе небольшой борьбы мужчина задел больную руку. Ольга вскрикнула, чем снова вызвала отборную матерную реакцию врача. «Совсем охренели мне тут. Или вы выходите все через минуту, или пеняйте на себя». «Слышала? Вперед!» — поддел Громов Ольгу и, перегнувшись через нее, открыл дверь с ее стороны. «Выходи!» На этот раз девушка послушалась, а Громов постарался не заметить, как она вжалась в сиденье, когда его тело оказалось слишком близко к ее.